воробьев разгонять. Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют школой Дюйшена. И я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой. Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет. Из рода хромой овцы. Давно это было. Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре там стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл. Детей учил. Да разве же то школа была? Название одно. Ох, интересные же времена были. Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник, так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика. Одна польза, что название осталось. Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице 2-й бригады. Когда я еще жил в Аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетьмень, и конь его был похож чем-то на хозяина, такой же костлявый, тонконогий. Примечание. Мираб — лицо, ведающее растительной системой. Кетьмень — сельскохозяйственное орудие труда типа мотыги. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову, дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит. Самый боевой из всех в Аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. Я никак не мог себе представить, что этот бородатый, смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывается такое у меня в голове. Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем Аиле. Но все казалось совсем не так. Прошлой осенью я получил из Аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать. Не мог же я в такой радостный день для нашего Аила усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулейманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву. Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего Аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью, в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе. Но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего Аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей: «Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в Аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке. И случается поговаривать, что, мол, наша знаменитая ученая —